Отказать ему? Закладов не принимаю сегодня. Совсем не принимаю. Ничего не принимаю больше. Досадливо распорядился старик и погрузился в новые думы и предположения. А ну, как он болен? Ну, как он вдруг умрет? Или умер? Господи! Господи, не накажи ты меня! Что же это такое? Нет, этого быть не может. Не может, не может, не может! Как же это? Так все вдруг и пропало, так и погибло. Ни за грош, ни за плевок. Господи, вразуми ты его! Молится и бормочет про себя Марденко. Направь его на путь сей, не дай ты ему наглые смерти. Донеси его цело, здраво и невредимо. Господи, услыши меня! Из напряженных глаз старика эта нервная, полупомешанная молитва выжимает тощую слезку. Он на мгновение отводит от домовых ворот свои взоры, взглядывает на стенную кукушку, и каждый такой взгляд несет ему новое, усиливающееся беспокойство и прибавляет новую каплю горечи в его сердце. Стрелка показывает 3:25, а желанного гостя все еще нет. Кукушка прохрипела половину, попугай тоже повторил вслед за нею «ку-ку», а беспокойство старика растет и растет. Он уже уверен, что Шадурский не будет, что он, пожалуй, умер скоропостижно от удара при известии о постигшем его несчастье, и сердце Марденки щемит, надрывается тоской и злобой. Все пропало, все, ничего не будет, ничего не исполнится, все напрасно было, вся жизнь ни к черту, о, Господи, всякую испытуешь. А, знаю, знаю, это за грехи мои так. Это он мне воздаяние посылает. О, я знаю, он ему может наглую смерть послать, чтобы я теперь казнился и мучился. Все отдам, Господи, все имение нищим раздам, только принеси ты его, врага моего. 3:45. Не едет. Умер, шепчут сухие старческие губы. Умер мне в наказание и в укор. Умер. Иначе быть не может. И Марденко под гнетом этой мысли, раздавленный, уничтоженный, обессиленный, опустя как плети свои длинные узловатые руки, в отчаянии отходит от окошка, едва волоча ноги, опускается в свое кресло и сидит, как убитый, понуря голову, закрыв глаза. Эта внезапно пришедшая мысль о возможности скоропостижной смерти князя вследствие удара, о смерти, нарочно посланной Богом в наказание ему, Марденке, за все его лихие дела, приняла в его возбужденном мозгу всю, так сказать, осязаемую достоверность совершившегося факта. Старик был сильно суеверен. Эта усиленная деятельность за последнее время сознание близости того часа, в который должно свершиться давно задуманное мщение, эти страстные, лихорадочные мечты со вчерашнего вечера, бессонница и, наконец, это еще более страстное лихорадкое ожидание, сначала радостного и полного блестящих надежд, а потом тщетного до злобы, до отчаяния, все это в совокупности отняло у Марденки способность спокойно и трезво отнестись к своему положению в столь решительную роковую минуту его жизни. Мысль о смерти Шадурского, иначе как же бы он не явился, неотступно стояла перед ним, и он, как помешанный, без логики, без последовательности, не рассуждая, отдался ей вполне под наплывом религиозно-суеверного чувства о высшем возмездии. Если Марденко много и много понаделал людям зла в своей жизни, то эти минуты мучения и отчаяния, какие переживал он теперь, быть может, многое могли бы искупить ему. Быстрые и резкие переходы от одного ощущения к другому, совершенно противоположному, далеко не невозможны в подобные минуты самого напряженного, взбудораженного состояния нервов у человека, всю жизнь свою до самозабвения посвятившего одной исключительной идее, одной исключительной страсти. Марденко был жалок и раздавлен. Напрасно попугай кричал ему: «Разорились мы с тобой, Марденко!» Старик не отвечал, ибо под наплывом своих дум и ощущений даже не замечал криков красно-зеленого друга. Он уже не ждал теперь Шадурского, хотя часовая стрелка даже и до 3 не дошла. Отчаяние наступило для него быстро и решительно, и тем быстрее, чем сильнее была предварительная радость, страстная надежда и гордое ожидание. Опять позвонили в прихожей, и этот звонок произвел на старика действие гальванического тока. Он мгновенно вспрыгнул с места, оживленный, взбудораженный и даже немало перепуганный его внезапностью. Но это опять-таки кто-то из алчущих и жаждущих явился, и тем сильнее от нового разочарования давят Марденку отчаяние и злость.